Спуск на Колхиду длился не больше 20 минут. В рубке громового ястреба Аргел-Тал стоял за спиной Малнора, занявшего место пилота. Они спустились к иссохшей земле и уже приближались к глинобитным стенам города, оставив позади пустыню. Отставший на горизонте панорама города захватывала дух. Повсюду, насколько доставал глаз, поднимались желтоватые здания и кирпичные башни. На юге текла великая река Франис, широкая сапфировая дорога, сверкающая в солнечных лучах. В просторной акватории неторопливо двигались речные баржи и громоздкие грузовые суда. Десантный катер легиона «Восходящее солнце», говорит контрольный пункт западного сектора. Ответьте, пожалуйста. Аргел-Тал находился под шлемом. Это не предвещало ничего хорошего. «Бдительные стражи», — заметил Малнор, протянув руку к кнопке активации вокс-передатчика. «Восходящее солнце на связи!» «Восходящее солнце, подтвердите, пожалуйста, присутствие на борту блаженной леди!» «Кого?» Малнор отключил канал связи и через плечо оглянулся на Аргел-Тала. «Капитан!» Аргел-Тал пробормотал колхидское ругательство. «Я думаю, они имели в виду...» «Это, наверное, шутка», — проворчал Малнор. «У меня мурашки по коже», — сказал Аргел-Тал. «Это не шутка». «Говорит восходящее солнце», — произнес в микрофон Малнор. «Повторите, пожалуйста». «Восходящее солнце», — говорит контрольный пункт западного сектора. «Подтвердите, пожалуйста, присутствие на борту блаженной леди». «Не знаю», — проворчал Малнор. «Это зависит от того, что вы имеете в виду». Голос на другом конце вокс-канала выдал пояснение и координаты приземления. «Ситуация выходит из-под контроля», — заметил Малнор. Капитан кивнул. «Будь наготове. Ты сам вызвался в отряд сопровождения. Как прикажешь». Громовой ястреб лишь слегка вздрогнул, коснувшись посадочной платформы. «Я что-то слышу», — сказала Кирена. Она стояла в грузовом отсеке между Ксафином и Таргалом. «Двигатели снижают обороты», — пояснил Таргал, отлично зная, что это не так. Он уже выглядывал из окна рубки перед самой посадкой и, как всякий другой Астартес, обладал усиленным слухом, позволявшим легко отличить уменьшающийся рев двигателей от звуков за бортом катера. «Нет», — возразила Кирена, — «это голоса. Я слышу голоса». Аргел-Тал вышел вперед и приготовился открыть люк и спустить трап. Малнор выскочил из рубки и торопливо спустился в грузовой отсек. Отсалютовав Аргел-Талу, он занял позицию за спиной уроженки монархии. «Кирена, ты можешь растеряться». Прошедший через вокс-канал голос Аргел-Тала звучал почти угрожающе. «Но не бойся, мы все четверо постоянно будем окружать тебя. Малнор сзади, Таргал слева, Ксафин справа, а я пойду впереди. Нам предстоит небольшой переход до монастырской башни, где ты и останешься». «А что происходит?» — спросила она. Все четверо воинов отчетливо слышали, как участилось ее сердцебиение, гулко отдававшееся в грудной клетке. «Что случилось?» «Тебе не о чем беспокоиться», — заверил ее Ксафин. Это было все, что он произнес, пока не надел шлем. «Мы будем рядом». «Но...» «Все будет хорошо», — пообещал Аргел-Тал и открыл люк. В грузовой отсек хлынули потоки солнечного света и приветственные возгласы многотысячной толпы. «День будет долгим», — вздохнул Таргал.